Глава 29. Сплошное безумие. Как? Вот как я могла согласиться на уговоры Кира? Но поздно отматывать назад. Теперь я невеста. Единственный компромисс, на который пошел мой сумасшедший парень, — это сроки. Мой гром собирался явиться к моим родителям прямо сейчас, чтобы обрадовать новостями. Я подозревала, что папа подобную радость не разделит. И потому выторговала у Пчелкина день. За следующие сутки я планировала подготовить отца, переманить маму на свою сторону, чтобы хоть как-то сгладить ситуацию в целом. Но даже не в моем отце было дело. Вернее, и в нем тоже. Я чувствовала, что и мне самой катастрофически необходима передышка. Слишком стремительно развивались события в последнее время. Слишком много этих событий оказалось в моей жизни за столь короткий промежуток. И месяца не прошло, как я уже распрощалась с девственностью, обзавелась парнем с замашками диктатора, дала согласие на брак с ним. И это я не вспоминаю о похищении. Об этом происшествии я предпочла бы забыть. Чтобы немного успокоиться, глубоко вздохнула. Кирилл, оседлав байк и убедившись, что я уверенно управляю своей машиной, ехал впереди. Я плелась следом, пусть мне и хотелось увеличить скорость. Но нет, Кир намеренно не превышал скорость, которую считал безопасной для наших дорог. До родительского дома мы добрались быстро. Возможно, я просто слишком сильно погрузилась в собственные мысли и не заметила, как оказалась перед воротами. Но пора брать себя в руки. В противном случае наши с Киром родные обо всем догадаются. Сегодня мне хотелось капельку тишины, чтобы поразмыслить о совместном с Громом будущем. И вот здесь меня как следует тряхнуло. Я даже ключ от тачки выронила из ослабевших пальцев. «Вот же дура!» — прошептала я. Ноги отказывались идти вперед. Настойчивая мысль сверлила мозг. А Кирилл, оставив свой байк рядом с моей тачкой, уже двигался в мою сторону. «Мы не предохранялись!» — прошептала я. «Боже, я просто идиотка!» Почему вспомнила об этом только сейчас? Как можно настолько бесповоротно и безоглядно провалиться в отношения с Громом, чтобы забыть обо всем на свете? Что стряслось? Кир спокойно приблизился ко мне, обнял за талию, немного наклонился, чтобы заглянуть в мое лицо. «Мы не предохранялись», — выдохнула я. «Мы же всегда, а здесь нет». «И...» — хмыкнул Кирилл. «Что и?» — повысила голос я. «Тебе 18. Думаешь, ты готов стать отцом? А я? Я точно не готова». Вскинув голову, смотрела на Кира. «Разве он не понимает, что нам рано брать на себя такие серьезные обязательства? Это ведь не кошку завести или собачку». «Не паникуй раньше времени, Алексия». Властно проговорил Кирилл, отвел взгляд. Но я прекрасно увидела, как потемнели его зрачки, а упрямые губы сжались в прямую линию. Да и руки плотнее сомкнулись на моей талии, словно Кир не собирался выпускать меня из объятий. И разговор этот ему не нравился. Вдруг у меня словно вспышка мелькнула перед глазами. «Ты специально, да?» — опешила я. «Я не планировал заниматься с тобой любовью вдали от цивилизации и контрацептивов, если ты помнишь». Ехидно проговорил Кирилл, но смотрел поверх моей головы, а я зацепилась за возникшую в голове мысль. «Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю, Гром!» — настаивала я на прямом ответе. «Что ты хочешь от меня услышать, лисенок? Что я хочу создать с тобой семью? Это не тайна, Леся. Наша свадьба — вопрос решенный. Ты уже согласилась». упрямо ответил Кирилл, а потом все же взглянул на меня. «Да, я не сдержался, хоть и должен был, но не смог, Лесь. И я рад, что все сложилось именно так. И ребенку буду рад». «Ты несешь какой-то бред, Кир», – прошептала я. «Мы слишком молоды, чтобы становиться родителями». «Скажи, ты стесняешься меня? Тебе стыдно, что твой парень, деревенский пацан без образования, еще и младше тебя на целых 2 года?» Глаза Кира смотрели со злостью. Колючий взгляд, который вызывал во мне противоречивые чувства. «Прав ли Кир?» «Разумеется, нет. Я не стыдилась своего выбора. Но и рожать в 20 лет ребенка я не планировала». «Мы сейчас не об этом», — упрямо возразила я. «Это все связано, Лесь», — жестко произнес Кир. «Мы вместе. Ты моя. Скоро мы поженимся. А родится ребенок, будем его воспитывать». «Кирюш, тебе ведь всего 18. Подумай только», — надрывно проговорила я. «Знаешь, Лесь, я люблю тебя так сильно, что могу смириться с чем угодно». Так же тихо, глядя в мои глаза, пробормотал Кирилл. А потом, сжав челюсть упрямо, добавил отрывисто и категорично. «Кроме аборта, Лесь, с этим я не смирюсь». Мне хотелось удариться головой об стену. «Боже, ну почему он такой твердолобый? Кто в наше время заводит детей в 18 лет? Это ведь совсем юный возраст. Впереди еще куча времени. Есть планы, цели, мечты, к которым нужно стремиться. И потом, что станет с моей карьерой?» От дальнейшего спора нас спас Семен. В коем-то веке мне захотелось обнять брата и поблагодарить за то, какой он у нас шумный и деятельный. Потому что своей болтовнёй Сёма разрядил накалившуюся до предела атмосферу. Пусть по взгляду Кирилла я чувствовала, что мы еще вернемся к этой теме. Однако сейчас у меня было время подумать обо всем и все хорошенечко взвесить.